Евгения Федоровича, помню, конечно, он на нашей свадьбе отплясывал с графиней Милославской, еле остановили ее мужа от дуэли, все равно бы проиграл. А что, мы с дедом рассказали обо всем, что узнали. При упоминании о муже, у Лиды на глазах выступили слезы, но она сдержалась. Вскоре явилась та самая женщина, которая накануне требовала продать ей сердечный чай. Я, как и обещал, подарил ей упаковку под неодобрительный взгляд насупившегося старика. Он продолжал утверждать, что имперцы из-за нее к нам нагрянули с проверкой. Распродав к вечеру половину сборов, мы втроем вернулись домой. Нас встретила радостная Настя и похвасталась очередной пятеркой. Она попросила разрешения рассказать об эссенции своим подругам, которые провалили экзамен, но дед строго запретил. Я же был с ним не согласен. Все-таки эссенцию можно задорого продать, но потом подумал и решил, что с подростками лучше не связываться. Тут же разнесут новость по городу. Как только сели ужинать, в дверь загрохотали. Черт побери, снова эти сволочи из имперской службы явились, что ли? Саша, ты убрал за собой в подвале? Насторожился дед. Да, там все чисто. Придется всю ночь за ними убираться. Опять все раскидают. Тяжело вздохнула Лида и пошла открывать. Однако на пороге оказались не проверяющие, а тот самый лекарь, который приезжал в лавку в первый день моего попаданства. «Шалом, госпожа Филатова», — склонил он голову в приветствии. «Мне бы очень хотелось поговорить с вашим сыном». «Здравствуйте, Авраам Давидович», — ответила мать, обернулась и удивленно посмотрела на меня. «А-а, вы таки здесь», — обрадовался лекарь. «Не сочтите за наглость, но не могли бы вы пойти со мной». «Куда это?» — насупился дед. «Дело в том, что моя доченька Софа очень сильно болеет», — вмиг загрустил он. «Уже 2 месяца не может выйти из дома. Весь наш род пытался ей помочь, но безрезультатно. А Сашка здесь при чем? Он всего лишь помогает продавать в лавке», — насторожился дед. «Тем более вы сами опытный лекарь. По всей видимости, старик Филатов не доверяет этому лекарю. Да и как можно доверять лекарям после того, что случилось во дворце? До края моего уха долетели слухи, что ваш внук творит настоящие чудеса. Я таки не из тех, кто верит слухам, но, когда родной кровинушке плохо, на что только не пойдешь ради ее спасения. Что с вашей дочерью?» — спросил я. Она, как бы это помягче сказать, изменилась. Лекарь тщательно подбирал слова. Стала другой. Ее уже невозможно узнать. В общем, вам, господин Саша, лучше самому взглянуть. Хорошо, я двинулся к двери. Мне стало интересно, что же такое произошло с дочерью этого лекаря. Но тут меня за руку схватил дед и еле слышно прошептал. «Будь осторожен. Помни, им нельзя доверять». Я кивнул. «Сам знаю». Мы с лекарем вышли за ворота и сели в довольно дорогую машину с бежевым кожаным салоном и различными новшествами. По пути я пытался выяснить подробности, но лекарь уходил от ответа и только твердил, что мне лучше самому все увидеть. Через несколько минут мы остановились у шикарного белого особняка с колоннами и пышно растущим садом. «Добро пожаловать в мой скромный дом», — сказал лекарь и засеменил к крыльцу. Конечно же, этот Авраам Давидович лукавил. Дом был совсем не скромным, а вычурно богатым со множеством слуг и целой ватагой ребятишек, которые, по всей видимости, были детьми лекаря. Они с любопытством смотрели на меня и перешептывались. «Наше главное богатство – это дети. Вы со мной согласны, господин Саша?» – спросил лекарь, когда мы с ним начали подниматься по лестнице на 2-й этаж. «Не знаю, у меня их нет», – пожал я плечами. «Обязательно заведите, и не меньше 5, а лучше еще больше». На 2-м этаже мы подошли к двери одной из комнат. «Только умоляю, не рассказывайте никому о том, что увидите», — лекарь молитвенно сложил руки и с мольбой посмотрел на меня. «Страшно представить, какие пойдут слухи. От меня же все пациенты сбегут. Не волнуйтесь, никому не скажу», — заверил я. Лекарь кивнул и, задержав дыхание, распахнул дверь. Я зашел в комнату и, не сдержавшись, воскликнул. «Горгоново безумие! Что с ней такое?» Глава 12. Я смотрел на дочь лекаря и не мог понять, как девушка могла стать такой. Нет, это не ожирение, это ХМ, непонятно. На кровати лежала довольно стройная девушка с огромной, просто гигантской распухшей головой. Она моргала, с трудом смыкая веки. «Папа, кто это?» Еле слышно спросила она и потянулась к платку, лежащему неподалеку, но не смогла даже приподнять голову, поэтому вскоре сдалась и стыдливо опустила глаза. «Софа, доченька, это господин Саша. Он из аптекарского рода, поэтому я попросил его о помощи. Из аптекарского рода, удивилась она. Но ведь, ради тебя я готов таки на все, моя рыбонька, прервал ее Авраам Давидович и обратился ко мне. Что скажете? Признаюсь честно, с таким еще никогда не сталкивался. Я приблизился и нажал немного на висок девушки. Палец буквально провалился в мягкую плоть и осталась выемка. Похоже на сильнейший отек, продолжил я. И как давно ваша Сафа такая? Не смог подобрать подходящего слова. Уже 2 месяца, печально вздохнул лекарь и указал фотографию, висящую на стене. С фотографии на нас смотрела симпатичная улыбчивая девушка с густой гривой рыжих волос и с крупными веснушками. Теперь же от гривы остались лишь редкие волосинки, а веснушки исчезли. Что случилось перед тем, как она изменилась? Спросил я. Ничего особенного. Все как всегда, пожал плечами Авраам Давидович. Моя ненаглядная Софочка учится в женской гимназии. Вернее, училась. Мы вынуждены были взять академический отпуск. Вы же сами видите, не до учебы ей сейчас. А у тебя есть предположение, на что у тебя такая реакция? Обратился я к Софе. Та опасливо покосилась на отца, покраснела и еле слышно ответила. Я не знаю, я ничего не делала. Ясно, кивнул я и, повернувшись к лекарю, принялся обмахиваться рукой. Душно тут у вас, не могли бы вы принести мне стакан воды с 3 каплями лимонного сока? Конечно, конечно, сейчас же велю принести лимонной воды. Он торопливо двинулся к двери. Нет, накапайте мне сами, с нажимом сказал я, иначе я покроюсь зудящими пятнами, и тогда мне точно будет не до вашей дочери. Вишо, не доверяете моим верным людям, вы думаете, что попали к врагам? Прищурился лекарь. Вы меня пригласили в этот дом и заинтересованы в моей помощи, поэтому доверяю только вам. Все знают, какие натянутые отношения между нашими родами. Вдруг кто-то из ваших людей захочет мне навредить, вполголоса проговорил я и многозначительно посмотрел на него. Авраам Давидович недовольно выпятил нижнюю губу и вышел из комнаты. Когда его шаги стихли, я опустился на кровать рядом с Софой и строго сказал: «Давай, рассказывай». «О чем?» Ее гигантские щеки вновь вспыхнули. «Сама знаешь, чтобы помочь, мне нужно знать, что ты натворила». Девушка глубоко вздохнула и указала взглядом на ту самую фотографию на стене. «Мне никогда не нравились мои веснушки. Я так завидовала тем, кому не приходится накладывать на лицо 3 слоя тонального крема, чтобы скрыть эти уродские пятна». Она подняла руку и дотронулась до своего лица. «За день до того, как я опухла, услышала от одной ученицы, что в городе объявилась женщина, которая умеет из моноросов делать различные лосьоны для лица. Я пошла к ней и купила лосьон от веснушек. А утром ты проснулась опухшая, догадался я, хотя лосьон помог. Веснушек у тебя нет, уж лучше веснушки, чем это. Я стала уродиной». Она печально вздохнула и с надеждой посмотрела на меня. «Вы сможете мне помочь? Попробую, но мне нужна твоя кровь. Всего капля, чтобы определить эфир того монороса. Судя по тому, что лучше тебе не стало, эфир до сих пор в твоем организме». Девушка потянулась к прикроватной тумбочке, вытащила булавку и уколола палец. Я вдохнула и среди многообразия различного эфира почувствовал один особо неприятный. В моем мире это растение называлось ведьмина губа. В умеренных количествах она помогала при проблемах с кожей, но, если переборщить, эффект совершенно обратный. А у Софы еще и аллергическая реакция появилась. Тут дверь открылась и появился Авраам Давидович со стаканом воды. Быстро же он бегает. Наверняка, не хотел оставлять дочь со мной наедине. «Господин Саша, вот ваша вода. Я таки проконтролировал, чтобы в стакан кроме воды 3 капель лимонного сока больше ничего не попало. Благодарю, я сделал глоток воды и вернул ему стакан. Я знаю, как помочь вашей дочери». Лекарь изумленно вытаращился на меня и уточнил. «Меня уши подвели, или вы сказали, что знаете, как помочь? Завтра утром зелье против этой напасти уже будет готово». Я встал с кровати Софы и жестом позвал лекаря к двери. «Но давайте сначала договоримся о стоимости. 500, я готов заплатить 500 рублей», — заверил он. «За 500 я даже с постели раньше не встану, а вы хотите, чтобы я рисковал за эти гроши? Как это гроши? Не делайте мне больную голову. Это огромные деньги. Просто-таки космические», — возмутился Авраам Давидович. 5000 по рукам», — спокойным голосом ответил я. Лекарь охнул, прижал руку к груди и закатил глаза. «Ага, так я и поверил. Тоже мне театр одного актера. Как хотите. Но вашей дочери еще не скоро станет лучше. Думаю, Придется продлить академический отпуск. Я взялся за ручку двери, намереваясь выйти, но лекарь преградил мне дорогу. 1005. Не надо делать мне нервы. Их есть кому портить и без вас. Он даже подпрыгнул от возмущения. 2000. Вы не на рынке, строго сказал я. 5000. Точка. Лекарь начал сердито раздувать ноздри и прожигать меня взглядом сквозь очки. Затем взглянул на дочь, глубоко вздохнул и кивнул. Вы таки пользуетесь тем, что я очень люблю своих детей. Ладно. 5 так 5. Он нехотя протянул руку. Завтра в 7:30 приезжайте за зельем. Я пожал его руку и вышел из комнаты. Лекарь хотел отвезти меня обратно к дому, но я отказался. Прогулка пойдет на пользу. Неспешно двигаясь в сторону дома, я обдумывал то, что узнал от Ермолина и деда. В поезде, на обратном пути из Москвы, старик Филатов рассказал о том, как им пришлось спешно за пару часов собирать вещи и на ближайшем поезде ехать сюда. Этим домом они пользовались, когда хотели отдохнуть от городской суеты, а еще когда необходимо было закупить моноросы для лекарств. Из всех аномальных областей здешняя была ближе всех к Москве, поэтому аптекари из рода Филатовых часто наведывались в Торжок за нужными растениями. Дмитрий, отец Саши, хотел присоединиться к семье после того, как решит все срочные дела в столице, но успел всего раз наведаться в Торжок, а потом не вернулся из очередной поездки. Дед с Лидой подавали в розыск, нанимали на оставшиеся деньги детективов, но след Дмитрия никому не удалось взять. «Он будто испарился», — сказал дед. Предположение деда о том, что его велел убить император, казалось мне нереальным. Ермолин прав, глава государства не стал бы делать это скрытно, а наоборот, выставил бы на всеобщее обозрение, чтобы все враги знали, какая кара их ждет за попытку навредить императорской семье. Однако намеки на суицид тоже казались мне неоправданными. Вместо того, чтобы доказать свою невиновность, Дмитрий решил наложить на себя руки и оставить семью с позором и без средств к существованию. Не едет из того, что я успел узнать, это не в его характере. Тогда что же с ним случилось? Куда так внезапно пропал? Так, в раздумьях, я не заметил, как дошел до дома, и когда уже заходил в ворота, увидел через дорогу черную машину. Свет от уличного фонаря немного проникал в салон и освещал лица двух мужчин. Увидев, что я за ними наблюдаю, они быстро уехали. Хм, похоже на слежку. Нужно предупредить остальных Филатовых, чтобы были осторожнее. Наверняка эти тоже от Лютого, шестерок которого я прогнал недавно из лавки. Я рассказал деду и Лиде о подозрительной машине и велел не пускать Настю ходить одной по улице. С ней всегда кто-то должен быть рядом. Я вызвался провожать ее утром до гимназии, а Лида заверила, что будет встречать с учебы. Гулять Настя сможет только во дворе нашего дома или с кем-то из нас. Услышав об этом, сестра недовольно сморщила нос, но возражать не стала. Безопасность превыше всего. Нам необходимо оружие, обратился я к деду, когда сел за стол и подвинул к себе остывшую запеканку. Да, я тоже об этом подумываю, кивнул дед, щелкая семечками. Но, чтобы купить огнестрельное, нужно пройти комиссию и заплатить пошлину. Все это затянется как минимум на пару месяцев. Подаешь заявление, после чего ждешь вызова на комиссию. Это долго. У нас нет на это времени. Что можно купить без комиссии пошлин? Травматику, слезоточивый газ, холодное оружие. О, мне бы не помешала острая сабля, оживился я, а также дротики, пару кинжалов и секира. «Эф-эф, не смеши меня», — хохотнул дед. «Ты такое оружие в жизни в руках не держал. Что ты с ним будешь делать? Да и вряд ли достать его сможешь». Горгонова безумие чуть не спалился. «Все же иногда я забывался. А что ты предлагаешь? Баллончик с газом и две дубинки. Баллончик можно в карман положить, а дубинку в лавку и домой. Пусть стоят у двери. Если понадобится, долго искать не придется. Насчет дубинки ты прав». А вот насчет баллончика надо подумать. Возможно, мне удастся создать кое-что получше, задумчиво ответил я. В прошлой жизни я на уровне мастера владел почти всеми видами холодного оружия и навыками рукопашного боя, но всегда выбирал свои зелья. Они лучше любой стрелы или меча. Но заявление, наверное, нужно подать, добавил я. Хорошо, кивнул дед, завтра схожу в администрацию в лицензионный отдел. Сашка, а что с Софой? Спросила Настя. «Ты ведь к ней ходил, ты ее знаешь?» – спросила мать. «Да, она в параллельной группе учится, только я ее уже давно не видела». «Приболела Софа, но я постараюсь ей помочь», – ответил я. «А чем она заболела?» – не унималась любопытная девчонка. Побочное действие одного косметического средства, отмахнулся я, не желая вдаваться в подробности. Кстати, ты что-нибудь знаешь о женщине, которая делает лосьоны из моноросов? Ня, мотнула она головой. Хорошо, не смей ничего покупать и мазать на себя. Поняла, я строго посмотрел на нее. Поняла, серьезно кивнула она. Вообще, после того, как я сделал ей эликсир, она смотрела на меня с уважением и, казалось, готова была согласиться со всем, что я говорю. После ужина мы разошлись по комнатам. Я снова выпросил у Насти один из ее учебников и часа два штудировал его. На следующее утро на рассвете вооружился артефактом поглощения и топором, и пошел в лес за моноросами. Но сначала сделал пробежку и, ухватившись за толстую ветку дерева, подтянулся аж 20 раз. Неплохо. Напитавшись маной с помощью артефакта, приступил к поиску нужных растений. Для начала нужно собрать те, что пойдут на снятие опухоли Софы, а затем те, что подлечит суставы старика Филатова. Мне не нравится, как он частенько морщится от боли при движении и часто подволакивает ногу. Нужные моноросы нашлись быстро, поэтому я вернулся в дом и приступил к созданию зелья. Настя с интересом наблюдала за тем, что я делал, и порывалась помочь, поэтому доверил ей снова подогревать колбу с водой и растертыми растениями. Над антидотом для дочери лекаря пришлось потрудиться, ведь создать его оказалось делом нелегким. Эфир то и дело рассыпался при смешивании. Очень уж разные были свойства трав, которые должны нейтрализовали растение, подобное ведьминой губе. Наконец зелье получилось, и по подвалу рассеялся серый дымок, пахнущий пеплом. Фу-у-у, Настя закрыла нос воротом платья. Я никак не могу понять, как ты это делаешь. Почему из обычных зеленых травинок получается вот это? Она указала на колбу, в которой жидкость серо-сиреневого цвета двигалась так, будто в ней плавала рыбка. Расскажу как-нибудь, отмахнулся я и приступил к созданию средства от боли в суставах. На этот раз я использовал лишь корень одного монороса, все остальное – обычные растения, усиленные маной. Когда мы с Настей поднялись наверх, где нас уже к завтраку ждали дед и Лида, в дверь постучали. Я взглянул на часы и пошел открывать. «Доброе утро, господин Саша. Я таки явился, как мы и договаривались», — сказал лекарь. «Надеюсь, у вас все готово, доброе, Авраам Давидович». «Да», — я похлопал себя по карману, где лежала пробирка с зельем. «Тогда, поехали», — он развернулся, скатился с крыльца и торопливо двинулся к машине. Я пошел следом. Бедная Софочка всю ночь не спала и все твердила, что господин Саша ей обязательно поможет. «Вы с ней раньше были знакомы?» — он кинул на меня подозрительный взгляд. «Нет, не были». «Тогда я теряюсь в догадках, почему она так решила. Буду честен, я сомневался в вас и, если еще честнее, сомнения до сих пор остались. Ваши сомнения разрешатся, когда зелье поможет Софе избавиться от напасти», — заверил я. «Деньги приготовили?» При вопросе о деньгах настроение Авраама Давидовича тут же испортилось. Он поморщился и сухо ответил: «Да». Вскоре мы подъехали к дому лекаря и сразу же поднялись в спальню Софы. Девушка по-прежнему лежала, но уже на другом боку. Увидев меня, она обрадовалась и даже чуть приподняла голову с подушки. «Лежи», — махнул я рукой, — «не хватало еще проблем с шеей из-за тяжести головы». Девушка послушно легла обратно. Авраам Давидович с недоверием посмотрел на пробирку, когда я поднес ее к губам Софы. «Пахнет камином», — сказала она. «Да, мне пришлось одно растение сжечь и добавить только пепел. Так оно эффективнее», — пояснил я. Софа выпила зелье. «На вкус не так уж и плохо», — сказала она. «Доченька, ты что-то чувствуешь?» — спросил лекарь, не спуская с нее внимательного взгляда. Девушка прислушалась к себе и пожала плечами. Я знал, что в это самое мгновение внутри ее организма происходит ожесточенная борьба ядовитой травы с антидотом. Нужно время. Через 5 минут напряженного ожидания голова девушки прямо на глазах начала уменьшаться. Огромный отек спал наполовину, и теперь Софа стала больше похожа на себя болезни. «Зелье работает», — повернулся я к Когану. «Постепенно отек будет уменьшаться. Через пару дней все вернется в норму. Правда, волосы быстро не вырастут, но это со временем исправится». Тот кивнул, изумленно глядя на дочь, а потом бросился к ней. «Доча, ты мое сокровище», — лекарь расчувствовался, крепко обнял девушку и яростно зашмыгал носом. Затем переключился на меня и долго тряс руку, осыпая благодарностями. Даже пригласил на свой день рождения. «Обязательно приду», — пообещал я. «Но сейчас мне нужно в лавку. поэтому я хотел бы забрать свои деньги и...» «Да-да», он хлопнул себя по лбу и куда-то убежал, но уже через пару минут явился с деньгами. Отдавал он их с большой неохотой, а когда я убрал деньги в карман, то тяжело вздохнул, но тут же перевел взгляд на дочь, и настроение улучшилось. «Спасибо вам большое», — с улыбкой сказала девушка, продолжая любоваться на себя в зеркало. «Я знала, что вы мне поможете. Откуда ты могла это знать? Мой лекарский дар связан с эмоциями. Я чувствую людей, таких, как я, отправляют работать с душевнобольными, или к тем, кто страдает депрессиями и неврозами. Я почувствовала вас и поняла, что могу положиться. От вас исходит уверенность и спокойствие. Ясно. Удачи тебе в учебе. И больше не покупай ничего у незнакомых людей. Лучше обратись ко мне», — сказал я Софе на прощание и вышел на улицу. Когда подходил к лавке, увидел ту самую машину, которая вчера стояла напротив нашего дома. «Так, сейчас выясним, кто это такие». Я перебежал через дорогу и двинулся к машине, но та резко рванула вперед и с огромной скоростью промчалась мимо. Я едва успел отпрыгнуть в сторону. «Хм, вот совсем мне это не нравится. Нужно быть настороже и придумать, как обезопасить себя и остальных Филатовых». Я зашел в лавку и застал деда в превосходном настроении. «Шурик, все сделано», — объявил он. «Ты о чем?» — напрягся я. «Склад мясобазы теперь твой. Я подписал все документы и внес деньги за аренду на ближайший месяц». «Отлично. Пойдем посмотрим», — загорелся я. «Дождемся обеденного перерыва. Нехорошо заставлять покупателей ждать», — нравоучительно проговорил старик и поднял крючковатый палец. «До обеда оставалось еще 2 часа, поэтому я занялся подбором растений и продиктовал деду еще несколько рецептов сборов из имеющихся у нас трав и пряностей. Когда мы принялись смешивать сбор от печеночных колик, позвонил Ваня. «Здорово, Сашка», — услышал я его бодрый голос. «Я вынес из аномальной области то, что обещал. Ты сейчас где?» «Привезу, пока не завяли». «Привет, Ваня, я в лавке». «Понял, буду через 5 минут». Я быстро доделал сбор и вышел на улицу. Ваня как раз подъехал. «На, держи». Нарвал все подряд. Ботаникой не увлекался, поэтому даже не знаю, что за моноросы попались. Он протянул мне коробку, из которой выглядывали ветки и листики. Судя по весу, он забил коробку под завязку. Я втянул носом и расплылся в улыбке. «Это же просто блаженство. Столько разнообразного эфира. Спасибо, друг». Мы обменялись рукопожатиями. «Ни за что, только будь осторожен. За такую контрабанду тебя по голове не погладит», — шепотом сказал он и огляделся, не слышал ли кто. «Буду», — кивнул я. Ваня уехал, а мы с дедом пошли смотреть мою новую лабораторию. Я прихватил с собой коробку с моноросами. Не хватало еще, чтобы проверяющие обнаружили ее в лавке. Сразу за лавкой стояли несколько заброшенных бараков, между которыми мы прошли, и оказались у складов, расположенных рядами. Нужный склад оказался в конце 2-го ряда. Как только дед открыл дверь, я сразу понял, что лучшего места в нынешних условиях не найти. Склад был довольно большой, с бетонным полом, плиткой на стенах и длинными жужжащими лампами на потолке. Сохранилась кое-какая мебель и 2 холодильных шкафа. Несколько часов мы с дедом таскали из подвала нашего дома все отцовское оборудование и посуду. В конце принесли старый матрас вместо дивана. Чуть позже дед вернулся в лавку, а я приступил к изготовлению ловушек для бандитов. В коробке Вани имелось все необходимое для этого. Ловушки представляли собой пилюли, которые при ударе разлетались мелким порошком, заражая того, кто оказался рядом. Я решил начинить пилюли ядовитым эфиром, чтоб наверняка одолеть противника. На 2 штуки у меня ушла почти вся мана. Благо, лес был совсем рядом, поэтому я напитался маной и сделал еще 2 пилюли. Чтобы убедиться, что ловушки наверняка сработают, я, как обычно, решил испытать на себе. Портить пилюли, на которые потратил столько маны, я не хотел, поэтому просто лизнул блюдце, на котором размешивал готовый порошок. «Ммм, превосходно, отменный яд, такой может убить даже эпорского бизона размером со скалу». Я аккуратно положил белые шарики на клочок плотной бумаги и хотел завернуть, но тут почувствовал, что у меня онемело лицо, затем затряслись руки. «Что со мной? Может, из-за недостатка маны? Надо сходить в лес и...» Вдруг ноги подкосились, и я рухнул на пол, потянув за собой бумагу с пилюлями. Последнее, что я увидел, перед тем, как окунуться во тьму, это белый порошок, летающий вокруг. Глава 13. Очнулся я буквально через несколько минут и почувствовал себя совершенно разбитым. Даже руки не мог поднять. Горгоново безумие. Похоже, я переоценил это тело и отравил сам себя. В прежней жизни мой организм с легкостью бы справился с этим ядом, но я совсем забыл, что теперь живу в теле щуплого паренька, не привыкшего к экспериментам. Не хватало еще снова умереть, да еще и в отцвете лет. Не еет, надо избавляться от яда, пока он не разрушил мои органы. Хотя маны оставалась на донышке, я отправил ее на поиски эфира яда, который впитался в кровь и разнесся почти по всему телу. Первым делом следовало собрать его воедино, что я и сделал благодаря моей способности управлять эфиром, находящимся в теле. Собрал я эфир в легких, теперь нужно избавиться от него, вызвав у себя сильный кашель. Был, конечно, способ эффективнее и быстрее, но я не хотел идти до дома в обоссанных штанах. Усилием воли вздохнул полной грудью и с помощью маны вызвал раздражение нервных окончаний в легких. Тело задергалось в приступе кашля, и эфир яда вылетел через рот. Мне сразу же стало легче, и я смог открыть глаза. Белый порошок уже лег на пол и не представлял опасности. Ну, если нарочно не валяться на нем, не вдыхать, не лизать и не втирать в кожу. К моей радости, испортилась только одна пилюля. Но все равно я передумал делать такое сильное средство. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из Филатовых сам себя отравил, неправильно обращаясь с опасным веществом. Тут меня словно обухом по голове. Потрясная идея. Сделаю на основе этого яда кое-что другое. То, что бандитам точно не понравится. А если под его действие попадет кто-то из своих, то не умрет, а сможет дождаться моей помощи. До позднего вечера я провозился с новыми пилюлями. На этот раз они стали ярко-желтого цвета и пахли сладким цветочным ароматом. Даже с учетом того, что яда теперь было в разы меньше, я решил Насте не давать такую ловушку. Все-таки она довольно беспечна и еще по-детски наивна. Решит подшутить над кем-нибудь или похвастаться подружкам. Потом проблем не оберешься. Заперев склад на большой навесной замок, я задумался. Идти напрямую через лес было опасно. Во-первых, я мог заблудиться. Во-вторых, хищники. Наверняка в этом лесу живет не один волк. Их может быть целая стая, поэтому лучше по ночам одному туда не соваться. По крайней мере, не сейчас. Это тело пока не готово к таким испытаниям. Я решил вернуться прежним путем, вдоль бараков, до лавки и домой. Когда подошел к лавке, увидел, что в окнах свет не горит, а дверь заперта. Значит, дед уже дома. Я пошел вдоль дороги, по которой в это время редко ездили. Все-таки этот город сильно отличался от суматошной Москвы. С одной стороны, меня манили величие и богатство большого города, но в то же время я ценил тишину и спокойствие Торжка. Пожалуй, Филатовы были правы, что жили большую часть жизни в Москве, а в Торжок приезжали на отдых. Только я бы сделал совсем наоборот. Когда подходил к дому, снова увидел ту самую машину. Ага, караулит. Я вас отучу следить за нами. Я рванул к машине, чтобы добраться до них раньше, чем уедут. Однако на этот раз они не собирались сбегать, а вышли из машины и двинулись мне навстречу. Их было пятеро. Двое, те самые придурки, которых я выкинул из лавки. Остальных я не знал. Ну что, попался, щенок. Оскалился тот, которому я чуть запястье не сломал. Ты только глянь, как он в лице изменился. Сейчас заплачет, хохотнул второй, полез за пазуху и вытащил оттуда. ХМ, память подсказала, что это револьвер, огнестрельное оружие. Таких в моем мире не существовало, но именно о нем я читал и о нем говорил дед. Времени на бумажную волокиту у нас не было, поэтому мы решили ограничиться дубинками, а тут револьвер сам в руки плывет. Раз так, почему бы не взять? В это время я почувствовал чужую ману. Среди троих незнакомых бандюганов был маг. Так-так, похоже, аристократы имеют какие-то делишки с тем лютым. Иначе откуда у него в окружении такой человек? Ведь простолюдины лишены магического источника. Какого хрена вы следите за нашим домом? Я остановился, упер руки в бока и уставился на недругов. Слышь, придурок, не хватало еще перед тобой отчитываться. А вот за то, что ручку мне к горлу приставил, ты сейчас ответишь. Бритоголовый оскалился и пошел на меня, поднимая рукава кожаной куртки. Ну с этим-то отморозком я и без пилюль справлюсь. А вот тот хмырь с револьвером и маг сильно напрягали. Пожалуй, именно с них и начну. Мага я уже вычислил. Он стоял позади всех и с непринужденным видом наблюдал за происходящим. Когда между нами осталось не больше 5 метров, Бритоголовый взревел, как раненый зверь, и ринулся на меня. Смешно, ей-богу. И чего он добивается таким нападением? Только то, что снова полетит башкой вперед в ближайший мусорный бак. Хотя, нет, баков поблизости не наблюдается, зато есть прочный бетонный фонарный столб. Я не приложил много усилий, лишь в самый последний момент уклонился и подтолкнул его в верном направлении, ускорив пинком под зад. Бандит не успел остановиться, с глухим звуком врезался в столб и, охнув, повалился на дорогу. Пока его подельники соображали, что делать дальше, я вытащил из кармана один из свертков и быстро забросал их пилюлями. Бандитов поглотило сладко пахнущее желтое марево, из которого донеслись злобные выкрики. «Какого черта, что за дрянь? Надо проучить гаденыша. Держите его!» Я даже не двинулся, видя, как ко мне приближаются отморозки. Совсем скоро им станет не до меня. 3, 2, 1. «А-а, что со мной? Почему так чешется? Меня кусают муравьи. Уберите их с меня. Уберите!» Противники яростно чесались, разрывали на себе одежду и грязно ругались. Теперь им явно было не до меня. Хороший эффект, нестерпимый, непрекращающийся зуд. Хотя нет, насчет непрекращающегося я переборщил. Все-таки рано или поздно их организм справится с этой напастью, но случится это дня через 2 или 3, а до этого отморозков ждет неистовое веселье. Правда, такому никто не позавидует. Я подобрал с земли револьвер и уже двинулся в сторону дома, когда краем глаза уловил какое-то движение. Резко развернувшись, увидел, что маг уже не чешется, как все остальные, а медленно приближается ко мне. Надо же, иммунитет у него, что ли? Оказывается, слухи правдивы. Усмехнулся он и остановился, с интересом рассматривая меня. Я заметил вокруг него мерцающее защитное поле. Ага, получается, что с магами не так-то легко справиться. Придется придумать подходящие средства и для них. Хотя, недолго думая, я вскинул руку, навел дуло револьвера на мага и нажал на курок. Оружие дернулось и раздался громкий хлопок. Однако пробить защитное поле пуля не смогла и, ударившись о него, зависла на секунду в воздухе, а затем свалилась на дорогу. Хм, магия оказалась сильнее огнестрела. Что ж, придумаю другое средство бороться с магами. О чем ты? Сухо спросил я и убрал бесполезное оружие в карман. Все ты понимаешь, он чуть склонил голову на бок и вытянул руку. Я почувствовал, будто у меня в голове кто-то ковыряется. Вот же тварь, и ведь я совсем не представляю, как защититься от него. Нет ни маны, ни какого-нибудь подходящего зелья. Филатовы решили поднять голову. Ну что ж, давно пора. Только не всем это понравится, продолжил маг и опустил руку. Я с облегчением выдохнул. Все-таки неприятно, когда кто-то пытается разузнать твои тайны. Благо я догадался подсунуть ему воспоминания Шурика до моего попадания в его тело. «Кто ты такой?» — сухо спросил я. «Не твое дело. Главное, я увидел все, что хотел, и доложу, кому следует. Ты работаешь на Лютого?» Он не стал отвечать, а развернулся и, велев подельникам садиться в машину, сел за руль. Полуголые бандиты в кровавых расчесах, дергаясь на ходу и бросая в мою сторону злобные взгляды, подхватили подельника, который столкнулся со столбом, и выполнили приказ. «Шурик, кто это такие?» Услышал я сзади голос деда. Он стоял в воротах и крепко сжимал в руках деревянную дубинку. «Снова от Лютого», — ответил я, задумчиво глядя вслед уезжающей машине. «Все, закончилась спокойная жизнь и началась суровая реальность. Если нами заинтересовались такие люди, то от них не так-то легко избавиться. Но меня не запугать. Преграды и трудности лишь подзадоривают меня. Ну что ж, вы еще узнаете, кто такой великий алхимик Валериан». Дед что-то говорил, но я его не слушал и двинулся к дому, задумавшись. С нынешним уровнем маны мне самому не защититься и других не спасти. Нужно срочно что-то придумать. Вся надежда на моноросы. И, желательно, из анабласти. Ведь в них намного сильнее эфир и в несколько раз больше маны, чем в тех, что я собираю в лесу. Мы с дедом договорились, что ничего не расскажем Лиде и Насте. Только предупредим, чтобы были осторожнее. Как оказалось, Настя уже легла. Поэтому я отдал Лиде сверток с пилюлями и объяснил, как они действуют. «Сынок, мне такого не надо», — испуганно отодвинула она сверток. «Не дай бог, что-то не так сделаю». «Лида, перестань всего бояться», — прикрикнул на нее дед. «Что ты будешь делать, если они нападут на тебя в подворотне?» «Вообще-то я по подворотням не хожу», — еле слышно ответила она, но пилюли взяла и осторожно убрала в карман. Дед свой сверток тоже положил в нагрудный карман и, махнув мне рукой, двинулся в сторону подвала, позвякивая ключами. «Пошли, покажу кое-что». Мы спустились вниз. Дед схватился за сушилку, с кряхтением оттащил ее в сторону и поддел ногтем плитку. Она легко отошла от стены. Таким образом он убрал еще три плитки, и в образовавшейся бреши я увидел железную дверь. «Ага, это и есть тот сейф, про который я уже слышал неоднократно». Дед отпер дверь и отошел в сторону. Я заглянул внутрь сейфа и увидел, что все три полки забиты брошюрами, фолиантами, тонкими тетрадями и увесистыми томами. «Похоже, это и есть дневники рода Филатовых. Думаю, пришло время тебе их отдать», — с благоговейным шепотом сказал дед. «В этих дневниках хранятся все знания нашего аптекарского рода. Твоя задача — бережно хранить их и, если заметишь, что какой-то приходит в негодность, переписать на новые листы». Я вытащил один из дневников, книженцию в потрескавшейся кожаной обложке, и бегло осмотрел. Совсем неплохо, даже рисунки имеются, а рецепты представляли собой очень подробную инструкцию создания лекарственного средства. В моем роду алхимиков знания передавались по-другому. В момент инициации каждый из членов семьи создавал сложное зелье знаний, выпив которое, я получал информацию обо всех эфирах, что когда-то они использовали. Даже знал, где какое растение найти и в каких дозах его применять. Можно сказать, что зелье тоже было своего рода дневником, но мне не пришлось приложить никаких усилий, чтобы получить те знания. Выпил глоток немного терпкого напитка, и все, удобно и эффективно. Только пришли мы к этому не сразу, и способ имел свои недостатки. Пролистав дневник до конца, я понял, что нужно перенести их на мой склад и внимательно изучить. Нет, меня не интересовали рецепты лекарств от повышенного давления или запора, а только свойства и названия трав, ведь со многими из них я еще не сталкивался. «Почему ты спрятал эти дневники? Их тоже запретили?» – спросил я у деда. «Да, и изъяли почти у всех в нашем роду. Дима догадался спрятать свою часть, поэтому у нас забрали лишь энциклопедии по растениям и справочники по болезням. Но это ерунда, в каждом книжном магазине можно купить. Получается, что сейчас здесь все знания вашего, то есть, моего рода». Быстро исправился я. «Получается, что так?» – кивнул он. Дед запер сейф, вновь обложил его плиткой, и мы поднялись наверх. Услышав его кряхтение, вспомнил про средство от боли в суставах, которое до сих пор лежало в моем кармане. «На, выпей», — протянул ему пробирку. «Это еще что такое?» — недоверчиво покосился он на зеленую жидкость. «Не бойся, не отравишься», — усмехнулся я. «Всего лишь отвар от боли в суставах». Дед откупорил пробирку и принюхался. «Пахнет можжевельником». Он сделал небольшой глоток, посмаковал жидкость по рту и, пожав плечами, допил остатки средства. «Эффект наступит не сразу, только к утру станет легче», — предупредил я, ведь использовал обычные растения, эффект которых усилил лишь один монороз. Дед кивнул, а я двинулся на кухню в надежде найти что-нибудь съестное. На следующее утро, проводив Настю до гимназии, я сразу пошел в свою лабораторию, чтобы создать стимулятор роста для растений, который обещал фермеру. Нужно потихоньку обрастать связями, а этот человек мне очень даже может пригодиться. Дед рассказал, что раньше они заказывали фермерам выращивать нужные моноросы в огромных объемах, ведь лаборатории Филатовых обслуживали все население империи. Когда запрет снимут, а я в этом ни на секунду не сомневался, я продолжу дело аптекарского рода, но уже с учетом своих знаний и умений. Сделать стимулятор роста – плевое дело. Я справился с этим за несколько минут и сразу набрал номер фермера. «Кузьма Захарович, это Саша Филатов. Стимулятор роста готов. Вы когда будете в городе?» «Здорово, Сашка. Я всю рассаду свою караулю. Сделал, как ты велел, личинок пока нет и не будет. Можете не волноваться. Я могу сам подъехать и привезти стимулятор. Так будет даже лучше. Заодно покажу тебе свое хозяйство». Фермер объяснил, как до него доехать, и я сразу вызвал такси к лавке. Демонстрировать, где у меня лаборатория, я точно не буду даже таксисту. Когда машина подъехала, я уже предупредил деда, что еду к Кузьме. Дед быстро упаковал несколько видов чая в подарок для него. Путь до фермы занял около получаса. Кузьма Захарович встретил меня, как родного, и обрадовался гостинцам от деда. Я предложил ему продемонстрировать, как работает стимулятор роста. Тот удивился, но согласился. Мы прошли мимо подворья с добротными деревянными зданиями и двинулись в сторону полей, прихватив с собой лейку с водой. «Никак не пойму, что ты хочешь показать», — сказал фермер, недоверчиво глядя на то, как я аккуратно капнул в 10-литровую лейку одну каплю средства и быстро размешал палкой. «Сейчас все увидите», — улыбнулся я, взял лейку и подошел к хилым росткам капусты. Чуть наклонив лейку, я принялся поливать ростки, которые прямо на глазах воспряли и пустили по несколько дополнительных листков. «Вот это да! Прямо на глазах растут», — изумленно выдавил Кузьма. «И это только начало. Через 2 недели можно урожай собирать», — ответил я. «За это 3000 не жалко», — расплылся он в улыбке. «Погоди-ка, получается, что с твоим чудо-средством можно до 5 раз за лето урожай собирать?» «Да, правильно», — кивнул я. Кузьма еще долго удивлялся и восторгался стимулятору роста. Затем вытащил из кармана увесистый кошелек, расплатился со мной и получил пробирку. «Слушай, а что будет, если я водой не буду разбавлять? Еще быстрее все вырастет?» — спросил он, провожая меня до такси. «А вы попробуйте», — кивнул я на грядку с небольшими кустиками помидоров. Фермер откупорил крышку и капнул средство на землю под росток. Тот в ту же секунду начал расти, пуская листья, затем образовались плоды, которые мгновенно покраснели и полопались, выпуская семена. Не прошло и минуты, как перед нами лежал высохший помидорный стебель. «Все понятно, буду разбавлять», — кивнул он. Я вернулся в лавку и отдал деду деньги. Тот с довольным видом убрал их в карман. «Нужно нанять строителей. Пусть сделают ремонт лавки», — сказал я. Старик огляделся и вздохнул. «Ты прав. Сегодня же обзвоню все строительные фирмы. Может, кто-то и возьмется в ближайшие дни». В это время колокольчики на двери зазвенели. Зашла девушка, кукольное лицо, голубые глаза, длинные золотистые волосы. Память тут же встрепенулась и подсказал, что это Лена. Шурик без памяти был влюблен в нее, но признаться так и не осмелился. Они вместе учились в столичной школе до того, как Филатовых изгнали в Торжок, а потом встречались летом на каникулах. У Лены, в отличие от Саши, был сильный дар, поэтому она поступила в одну из московских магических академий. «Здравствуйте, Григорий Афанасьевич», — звонко сказала она и улыбнулась старику. «О, здравствуй, Леночка», — дед расплылся в улыбке. «Давно тебя не видно было. Приехала дедушку с бабушкой навестить?» «Да», — кивнула она и посмотрела на меня. «Привет, Саша». «Привет, Лена», — кивнул я. Пока она разговаривала с дедом, я успел внимательно ее рассмотреть. Упругая грудь, тонкая талия, красивые ноги. Пожалуй, красивее девушки я пока в этом мире не встречал. И если бы был до сих пор валерианом, то уже сегодняшней ночью она бы ночевала у меня. Но сейчас я Саше Филатов и должен соответствовать. По крайней мере пока. К тому же от Лены веяло мощной магической аурой и пахло довольно неплохими духами. Я бы, конечно, добавил еще и древесных ноток в ее аромат, но и так сойдет. Хм, а эта идея? Может, мне еще и духами заняться? Я как никто другой могу составить идеальную композицию, а от ароматов моих афродизиаков еще никто не смог устоять. «Саша, можно с тобой поговорить наедине?» Голос Лены вывел меня из раздумий. В лавке кроме нас находились 3 покупателей, которые никак не могли определиться с выбором. Конечно, я поставил на место коробку с сушеной рябиной и направился к двери. Мы вышли на улицу. Лена оглянулась, не подслушивает ли кто, и быстро проговорила: «От вас хотят избавиться и готовят серьезную подставу. И я знаю, кто это затеял». Глава 14. Прежде чем что-то ответить девушке, которую вижу впервые, я тщательно порылся в памяти Шурика. Они дружили с 1 класса, и за все время она проявила себя как верный и преданный друг. Много раз давала полезные советы и частенько помогала в учебе. «Хм, возможно, ей можно доверять». «Хотят избавиться?» — переспросил я. «Кому мы помешали?» «Сорокину», — вполголоса ответила она и снова оглянулась. «Боря, этот имбецилу», — перед внутренним взором тут же предстал Боря Сорокин, который хотел помешать Ване на соревнованиях. «Да я ему сейчас. Я про его отца», — Лена остановила меня, прикоснувшись к руке. «Вчера вечером старший Сорокин со своей женой были у нас в гостях. После ужина я невольно подслушала, как Сорокин говорил деду, будто вы снова начали заниматься аптекарским делом. И что ответил твой дед?» — заинтересовался я. «Он не поверил. Сказал, что вы не стали бы так рисковать». «Все верно. Мы занимаемся только чаями и приправами», — не моргнув глазом, соврал я. «Признайся, я, что оказываю услуги алхимика и использую моноросы, сделал бы ее соучастницей, ведь она была бы обязана сообщить об этом имперской службе исполнения наказаний. Я это знаю, но Сорокин уверял, что слышал от вызывающего доверие человека, что ты воспользовался маной, а еще что вылечил кого-то. Ну, старший Сорокин наверняка имел в виду своего оболтуса сына. Хорошенько я поджарил его красным перцем. Уверен, он весь день в холодной ванне отмокал. Но кто мог проболтаться о том, что я готовлю зелья? Прозревший старик Воробьев или его сын? А, может, баронесса Завьялова или ее помолодевшая служанка? Так, а Сорокин говорил, что за подставу хочет организовать, уточнил я. Да, Лена тяжело вздохнула. Они хотят подложить вам в дом большую партию лекарств из моноросов, а затем настрочить донос в имперскую службу. А еще Сорокин сказал, что уже несколько раз доносил на вас, но эти идиоты-имперцы ни хрена не смогли найти. Она попыталась изобразить голос Сорокина. Ясно, задумчиво ответил я. Спасибо, что сказала. Ни за что, будь осторожен. Я очень волнуюсь за тебя. Она с тревогой посмотрела на меня. Не стоит. Я что-нибудь придумаю. Я ободряюще улыбнулся девушке. Та печально улыбнулась в ответ, развернулась и подошла к шикарному автомобилю. Водитель торопливо вышел из-за руля и открыл перед девушкой заднюю дверь. Из воспоминаний Шурика я знал, что Лена из богатого графского рода, и даже в торжке рассекала на дорогом автомобиле с личным водителем. Раньше с ней даже телохранитель ходил, но как подросла и научилась хорошо владеть магией, эта потребность отпала. При случае сама себя защитит. Я вспомнил, как она рассказывала Саше, что выдержала настоящий бой по этому поводу со своими родителями. Я зашел в лавку и, дождавшись, когда дед запрет дверь и повесит вывеску «Закрыто на обед», рассказал ему о том, что услышал от Лены. Дед ошарашенно уставился на меня, а затем потянулся к остывшему чайнику. Залпом выпив стакан воды, он сипло проговорил: «Надо бежать, они не оставят нас в покое. Лучше поселиться в какой-нибудь глуши, и пусть все забудут о нашем существовании». «Еще чего», — возмущенно выпалил я. «Думай, что говоришь, старик, а что ты предлагаешь? Они могут куда угодно эти лекарства подложить, даже просто бросить мешком к нам во двор в траву. Мы ничего не сможем доказать. Единственный выход – бежать. Даже думать об этом не смей». Я сурово сдвинул брови. «Никакому Сорокину меня не запугать. Понял? Пусть он боится. Против лекарского рода никто не осмелится выступить. Никто нас не защитит», – горестно вздохнул дед и покачал головой. «А нам никто и не нужен. Сам с ним разберусь». «Ох, не связывался бы ты с ним», встревожился дед. «Если Сорокин доносами не гнушается, то что угодно может сделать, даже убить». Последнюю фразу он произнес еле слышно, будто боялся, что может накликать беду. «Мы еще посмотрим, кто кого», нахмурился я. «Но ты в это дело не суйся, лучше займись ремонтом лавки. Мне перед людьми стыдно, что мы работаем в таком клоповнике». Я указал взглядом на потрескавшуюся плитку на полу, на желтые подтеки на потолке и окна с трещинами. «Ты что несешь?» – возмутился дед. «Нет у нас клопов, мыши были, но и тех уже года два как нет. А еще, в это время в дверь лавки скромно постучали. Я подошел к окну и увидел, что у двери стоит лекарь Авраам Давидович. Первая мысль – что-то случилось с Софой. Я тут же отпер дверь и выпалил. Что с Софой? Жива? С моей дорогой Софочкой все хорошо. Мы вам безмерно благодарны за помощь. Вообще-то я по другому вопросу». Он прошел мимо меня и махнул деду. «Таки здравствуйте, Григорий Афанасьевич. Как ваши дела?» «Добрый день, Авраам Давидович. Дела как сажа бела», — сухо ответил старик. «Какими судьбами? Вообще-то у нас обед». «Похоже, дед думает, что это лекарь рассказал о нас Сорокину. Вполне возможно. Нужно быть с ним осторожнее. Я не намерен таки вас долго отвлекать», — заверил он. «Меня самого ждут дома. Детишки не садятся без меня за стол. Я пришел к господину Саше». Лекарь повернулся ко мне и поправил очки на носу. «Слушаю вас», — кивнул я. «Вы очень помогли нам, и я этого никогда не забуду», — он приложил руку к груди. «Дело в том, что я хоть и лекарь, но не всесильный. Бывают случаи, когда я не могу помочь. Вот, например, один из моих больных страдает бессонницей, и что бы я ни делал, мне никак не удается наладить его сон, а человек страдает, понимаете?» «Понимаю», — кивнул я. Я сразу догадался, что этот ушлый лекарь не просто так пришел и ждал, когда же он наконец раскроет карты. Из-за недосыпа человек плохо себя чувствует, у него повысилось сердцебиение, начались проблемы с пищеварением, так как он заедает стресс. Дергается глаз, шум в голове. Ближе к делу, господин лекарь, остановил я его. Предлагаю сотрудничество, твердо заявил он. Я к вам отправляю таки больных, которым не могу помочь, а за это вы мне выплачиваете 50% от дохода. 50, не-е-е, не пойдет, мотнул я головой. 10%. 10 вы таки за кого меня принимаете? За 10 мне будет лень даже назвать ваш адрес, возмутился лекарь. Сначала вы вытягиваете из людей деньги, но не можете им помочь. Затем хотите также вытянуть деньги из меня, хоть ваша роль в этом минимальна. Кому надо, те сами про меня узнают и придут, ответил я и сложил руки на груди. Но 10, это же так мало, печально произнес он. Понимаю, вы рассчитывали, что сможете еще и на мне зарабатывать. Но в этом случае даже 10% – это очень много. Лекарь задумчиво помял подбородок, подсокал языком и кивнул. Ладно, 10 так 10. Дед, который до этого не вмешивался в разговор, оживился и предложил лекарю выпить с нами чай с чабрецом. Тот с готовностью согласился. Когда мы расселись на диване с чашками чая и с бутербродами, которые положила нам с собой Лида, дед спросил у лекаря. «Авраам Давидович, как дела в вашей лечебнице?» «Ой, и не спрашивайте, Григорий Афанасьевич», – махнул он рукой. «Сорокины совсем обнаглели, откровенно поносят нашу фамилию и переманивают клиентов». «Сорокины, напрягся я, расскажите поподробнее». «Да какие подробности?» Он откусил бутерброд с сыром и отпил из чашки горячий ароматный чай. Лекарские Родана на самом деле всегда соперничали. Вот и Коганы с Сорокинами испокон веков соревновались на всех уровнях. Даже в нашем Торжке без этого не обошлось. Но в последнее время они начали переходить границы. Эти нечистоплотные Сорокины говорят гадости о нашей лечебнице и переманивают больных. Тут память Шурика подсказал, что однажды в детстве он сильно ушибся, упав с дерева, и мать с дедом решали, к кому из лекарей доверить меня, из рода Сорокиных или из рода этого еврея Когана. К тому же я, когда гулял по городу, видел две лечебницы, сильно отличающихся друг от друга. Одна выглядела довольно скромно. Двухэтажное серое здание и пару медицинских машин рядом на стоянке. Зато вторая буквально кричала о высоких доходах. Пятиэтажное белоснежное здание с колоннами, барельефами и с целым автопарком различных машин. «И как этим лицемерным двуличным Сорокиным удается обходить нас?» – с улыбкой произнес лекарь. «Каждый день перед сном я мечтаю о том, как они оплошают и все узнают, какие они на самом деле. И все больные потянутся в вашу лечебницу», – с улыбкой добавил я. «А вы таки очень проницательный молодой человек», – лукаво посмотрел на меня лекарь. «Хм, а на этом можно сыграть, чтобы обезопасить себя. Если Сорокины и Коганы находятся в таком жестоком конкурентном противостоянии, то репутация для них на первом месте. Скажите, Авраам Давидович, а какая информация помогла бы вам обойти Сорокиных?» «Ну-у-у, тут вариантов много», – он откинулся на спинку дивана. «Во-первых, некоторые недобросовестные лекари намеренно запугивают пациентов, чтобы те раскошелились. Каким образом?» Я подался вперед и весь обратился вслух. «Например, обычный полип выдают за раковое образование и заставляют проходить все круги ада, пока не выяснится, что никакой опасности нет. Но к тому времени пугливый пациент потратит все деньги на артефакты и даже влезет в долги. Ясно. А во-вторых, некоторые особо сильные артефакты можно использовать только в лечебнице под присмотром лекаря. Однако такие артефакты часто списывают, а на самом деле продают пациентам за большие деньги. Мне сразу вспомнился артефакт, запускающий и останавливающий сердце, который обронил Сорокин. Наверняка он относится к серьезным и его нельзя продавать. Это же просто смертельное оружие. Неужели, кроме артефактов, в лечебнице больше ничем не лечит, уточнил я. Видимо, вы, господин Саша, очень здоровый человек и никогда не попадали к нам, усмехнулся Авраам Давидович. Первым делом лекари с помощью магии сканируют пациента и находят причину болезни. Затем также могут использовать свою энергию, чтобы вылечить человека. Однако таким образом нас надолго не хватит, поэтому мы предпочитаем использовать артефакты. Но ведь артефакт тоже нужно напитывать маной, иначе он не работает, возразил я. Все верно, но для этого требуется гораздо меньше энергии, Он сцепил пальцы в замок на животе. Для понимания могу привести пример. Энергии моего источника хватит на лечение одного воспаления легких и заживления мелких ран или кожных высыпаний. А с помощью артефактов я могу принимать от 10 до 15 человек в день. Это ведь куда более выгодно, верно? Он внимательно посмотрел на меня. Без сомнения, кивнул я. Кроме того, мы также используем лекарственные средства, но в значительно меньших количествах, потому как род Филатовых был лучшим в этом деле, а без вас, лекарства значительно хуже. Поэтому наши мастерские изготавливают различные артефакты, от насморка, от ушибов, от выпадения волос и тому подобное. Но они тоже не вечные и имеют свой ресурс, который на самом деле не особо долгий. Погодите-ка, а как же лечатся простолюдины? Напрягся я, ведь для использования артефактов нужна мана. Простолюдины приходят на прием и платят денежку за то, что я просто прикладываю к ним нужные артефакты, трачу свою ману. Артефакт, который они у нас купили. Горгоново безумие. Это все похоже на аферу имперского масштаба. Если раньше больные обращались в филатовские аптеки за нужными лекарствами, то теперь они вынуждены сначала покупать дорогущий артефакт, а потом платить лекарям за то, что те используют свою ману. В это время Авраам Давидович допил свой чай и поднялся с дивана. «Благодарю за гостеприимство», — улыбнулся он. «Я рад, что пришел к вам. Всегда уважал вашу семью. Господин Саша, отправлю к вам больного с бессонницей. С вас в конце месяца мои 10%. Только не пытайтесь меня обмануть. Я все равно выясняю, сколько заплатит вам больной». Он пристально уставился на меня из-за толстых линз своих очков. «Не обману. Можете не сомневаться», — сухо ответил я. «Вот и отличненько», — расплылся он в улыбке. «До новых встреч». Лекарь вышел из лавки, сел в машину и уехал, а я прямиком побежал в лес за моноросами. Нужно остановить Сорокина. И у меня появился план, но для этого нужно изготовить одно довольно сложное зелье. На этот раз у меня в кармане лежал револьвер, поэтому я не боялся столкнуться с хищниками. Очень удобное оружие, жаль, что в прошлом мире такого не было. Я первым делом испытал свою меткость и выстрелил в темное пятно на стволе дерева с 10 шагов. Попал, этого вполне хватит, не хочу попусту тратить патроны. Еще издали я почувствовал поляну с моноросами и прямиком рванул туда. На самом деле я намеревался создать эликсир, который делал всего раз 5 в жизни. Через 2 часа поисков я нашел почти все нужные эфиры, кроме одного, самого, пожалуй, важного. Если его в этом лесу нет, то ничего не получится. Я взобрался на небольшой холм, со всех сторон заросший мелкими елками, и глубоко вздохнул. В мозг хлынул огромный поток информации. Я целенаправленно искал только одно свойство, отметая остальные, и вскоре поиски увенчались успехом. Повезло.